Сказав это, я ушел, оставив сына в не таком уж и дружелюбном мире духов. На сердце было тяжело. Глава 3. Иван и то, как Петр экзамен сдавал. Иван свой побег спланировал со всей основательностью. Затаился, когда отец вернулся, и выпустил из мира духов. Несколько недель вел себя тихо, обустроил все так, чтобы его несколько дней не хватили си, подгадав момент, сбежал. О чем парень не знал, так это о том, что на фоне этого произошло несколько событий. Дарий, сын Марии, в один из дней спросил у Лили, с которой играл, а что, Иван собирается сбежать. Встревоженная и ответственная сестра проследила за братом и пришла к выводу, что да, тот готовит побег. От идеи рассказать отцу она отказалась сразу же. Все в доме знали, что до их конфликта лучше не доводить, а то, что конфликт в этой ситуации будет, было понятно сразу. Сообщить маме Радомире еще хуже, потому что она выпарит сына ремнем из кожи дракона, а упрямый Иван от этого закусится еще больше. Рассказать маме Василисе – это все равно, что рассказать отцу, как и всем другим старшим. Поэтому Лилия решила рассказать Софии, которая как раз приехала из столицы погостить вместе с друзьями на свежем морском и горном воздухе. Старшая сестра отнеслась к проблеме всерьез, в привычной ей манере понаблюдала за развитием ситуации и пришла к выводу, что самой ей лучше не лезть, потому что дурашка Ваня к мудрой сестричке относился с опаской, называя ее мозголомкой, не без оснований. Коварство и умение манипулировать 14-летней девочке было не занимать. В сложившейся ситуации она приняла единственно верное решение и слила информацию тете Тамаре. Та, будучи женщиной умной, тоже сходу поняла все расклады. Таким образом, Иван сумел сбежать, удалился от города на сутки, идя горными тропами и стараясь не попадаться людям на глаза, здраво опасаясь, что если его узнают, то быстро доложат отцу, заночевал в лесу, а утром, когда проснулся, увидел Тамару, что довольно пялилась на него, щурясь. «Ты убит», — ткнула она в него палкой, — «или взят в плен, чтобы получить выкуп с твоего отца. Но это опасно, поэтому, скорее, просто убит, чтобы насолить ему, или чтобы ограбить молодого дурачка, у которого с собой столько богатств и который идет в одиночку. Что ты тут делаешь?» — поднялся Иван, хмурясь. «Тебя послал отец?» «Нет, он не в курсе того, что ты сбежал, наверное. В его случае ни в чем нельзя быть уверенной». «Тогда что ты здесь делаешь, тетя?» — с вызовом спросил Иван. «Смотрю на редкостного дурака и обиженку. Я, может, и не самый умный», — раздраженно ответил парень, — «но и не обиженка. А кто тогда?» «Ути боже», — скорчила умилительную рожицу Тамара. «Обиженку никто не понимает. Обиженка думает, что самая умная. Обиженка думает, что близкие люди ее сдерживают. Обиженка хочет все и сразу, а ей не дают. Ути-пути», — потянулась Тамара к щечкам Ивана, и тот поспешно попятился. Сидкартку он не боялся, но сторонился. Очень уж та любила тискать угрюмого парня. «Что бы ты ни сказала, я не собираюсь возвращаться», — заявил Иван. «С чего ты взял, что я собираюсь тебя возвращать? По правилам сидкаров, если кто-то решил отбиться от стаи, то он теперь чужак, а значит…» — перестала она дурачиться и посмотрела серьезно. «С ним можно делать что угодно. Вот не надо. Я знаю, ты меня не убьешь. Максимум побьешь, но как-нибудь переживу. Звучит как вызов, но ты прав. Убивать я тебя не буду», — усмехнулась Тамара. «Зато поиздеваюсь вдоволь. Мне теперь нет смысла беречь твои чувства. Ты для меня теперь чужак». Иван дернулся на это заявление, а Тамара продолжила. «Отца и мать не уважаешь, сестер бросил одних. На что ты теперь рассчитываешь?» «Нет, серьезно, мне и правда интересно. В чем твой план?» «Уйду в колодец», — угрюмо ответил парень. «В какой из?» «Да уж не к великанам». «Ну да, ну да», — покивала женщина. «Там делать-то нечего. А в первом колодце что делать будешь?» «Найду учителя». «А мать, значит, тебя больше не устраивает?» — покивала Тамара. «Я уже вырос из этого места». «Охотно верю», — бросила Сидкартка насмешливо. «Так, гений ты наш, расскажи мне и другие детали плана. Как собираешься пройти контроль на спуск в колодец?» «Какой контроль?» — нахмурился Иван. Тамара рассмеялась. «Ой, не могу», — схватилась она за живот. «Его величество мальчик, я знаю все и умнее всех. Даже не в курсе, что наш клан контролирует спуск в колодец. И уж поверь, охрана там узнает тебя в лицо. Но погоди, у тебя есть волшебный капюшон», — указала Тамара пальцем на плащ парня. «И ты его как натянешь на глаза, как обманешь всех. Придумаю что-нибудь», — отвел взгляд парень, который и правда не знал, что на входе есть какой-то контроль. Таков уж был Иван. Он мог наизусть пересказать весь сложный процесс создания артефактного меча, но как устроен окружающий мир, представлял довольно смутно, о чем сам не подозревал. «Уверена, ты придумаешь», — покивала Тамара. «Я даже могу тебе несколько вариантов набросать. Воспользоваться волшебным капюшоном». Плащ у парня был самый обычный, поэтому сие предложение звучало как издевка. Попытаться пробиться с боем, то есть поднять руку на людей клана, но чего еще ждать от предателя и чужака? Да, третий вариант – связаться с какой-нибудь компашкой, которая пообещает тебя провести. Тут могут быть самые различные варианты того, насколько жестко тебя поймают, но с кем-то нормальным договориться точно не получится, потому что нет там людей, которые рискнут пойти против твоего отца. Но, допустим, ты, гений-артефактор, придумал, как попасть вниз. Что дальше? Ты знаешь маршруты? Ты у нас мастер скрытности. Никто не увидит одинокого паренька с белыми волосами? Ну да, ты же у нас такой неприметный, никак не узнать. А еще очень умный. Придумаешь, как спуститься на четвертом, там высота небольшая, всего-то сотня метров где-то. Потом придумаешь, как пройти контроль в городе Клайдов. Как-то пройдешь через мертвый город. Как-то минуешь пару сотен километров среди вулканов, по лаве. Не попадешь в лапы недружественным дроу, которые подкрадутся к тебе невидимыми, пригласят в гости и дадут познать все многообразие пыток. Может, ты знаешь, как от них отбиться. Хотя чего это я, у тебя ведь такие сильные мышцы, притворно восторженно протянула Тамара. Иван залился краской. Формально тетя была старше Ивана раза в 4, но, если смотреть со стороны, выглядела чуть ли не младше. Еще и одевалась специфически. Короткий топ, обтягивающий грудь, мини-юбка, дающая разглядеть и ноги, и чулки. Она выглядела как заводная девчонка, и неудивительно, что всякие разные юнцы западали на нее, несмотря на довольно условную родственную связь. «Отстань, а!» – буркнул Иван устало, признавая свое поражение в этой битве. Была бы она парнем, он бы знал, что делать, дать в морду. Но она была девчонкой, которая сама могла дать в морду. «Да я уже закончила», – перестала издеваться Тамара. «У тебя есть простой выбор, пока что еще мой племянник. Свалить и опозориться или спокойно вернуться домой, сделать вид, что ничего не случилось, отнестись с уважением к отцу, извиниться перед матерью за то, что такой дурак неблагодарный, и дальше развиваться. Ну или, конечно же, ты можешь попытаться сбежать в колодец, где, как известно, за каждым углом обитают великие учителя, которые так и мечтают о таком таланте, как ты. Но знай, если уйдешь, для меня станешь чужаком, даже стань ты 100 раз великим. Когда я была маленькой, родителей у меня не было, ситкары часто умирают, знаешь ли. Прояви я хоть 10-ю часть той дерзости, которую ты позволяешь себе, мою бы душу тут же высосал старший. Поэтому я не буду миндальничать с таким неблагодарным дураком, как ты. Хочешь, вали. Сестры и мать поплачут, отец тяжело вздохнет и не покажет свою боль, а я вот даже не поморщусь и через день о тебе забуду. Вот тебе мое слово, мальчик, который даже не заметил, как к нему подошли во сне. Тамара ушла, переместилась. Иван остался один. Зерна сомнений женщина в нем зародила. Парень по-новому взглянул на свои перспективы, заподозрив, что подготовился не так хорошо, как следовало бы. Но болезненная гордость не позволила ему так легко вернуться домой. Он отправился дальше, пусть уже и не так бойко. Ждал, что вот-вот его настигнет погоня, но никто не приходил, и Иван вспомнил слова отца о том, что неволить тот не будет. К отцу можно было относиться по-разному, но каждый знал, если он дал слово, то сдержит его. Эта простая мысль заставила задуматься, что семья и правда может отпустить его, вычеркнуть из своей жизни, как не оправдавшего надежды. Где-то внутри себя Иван думал, что за ним будут бегать, а тут, кроме появления Тамары, ничего. Пропажу должны были уже заметить, а значит, и отцу сообщили, и тот мог бы его легко найти. Почувствовав, что и правда может теперь выбирать, куда идти, Иван окончательно растерялся. И чем больше он думал, тем больше слабых мест видел в своем плане. Финалом этой истории стало то, что он заблудился. Хотел к вечеру выйти к дороге, чтобы совсем уж в глуши не ночевать, но налетел туман и дорогу найти не удалось. Заснуть тоже получилось с трудом. Предупреждение Тамары, что к нему так легко подкрасться, оказалось действенным. Но непривычный к такому организм не выдержал, и парень все же уснул. Проснувшись от чувства опасности, открыв глаза, Иван рассмотрел красные глаза какой-то твари. Что за тварь, вскоре удалось выяснить на своем опыте. Это оказался демонический медведь. Откуда он взялся в этих безопасных землях, Иван как-то не задумался, больше в тот момент обеспокоенный тем, как бы не быть сожранным. Официально ему, как не прошедшему школу шиноби, никакого оружия не полагалось, но быть кузнецом и не умыкнуть себе что-нибудь. В своем кольце Иван носил небольшой арсенал, как-то не задумываясь, насколько хорошо он с этим всем умеет обращаться. С демонами парень тоже до этого не встречался, но почему-то решил, что это не сложнее, чем разобраться с ровесниками в подворотне. Первое же столкновение показало, насколько сильно расходится, ожидая с реальностью. По привычке Иван зачем-то выхватил кузнечный молот, даже не боевой. Демон этого не оценил, оказался рядом слишком быстро и ударом лапы отправил парня в далекий полет, который закончился ударом о дерево. И все же Иван был крепким пареньком. Поднялся, встряхнулся, метнул молот в морду демону, попал удачно и припустил со всех ног, на ходу вспоминая, насколько быстро бегают медведи и также на ходу ругая себя, потому что обычные звери отличались от демонических, если не всем, то многим, и никогда не в лучшую сторону. Опасения парня подтвердились в полной мере. Медведь оказался и быстрее, и ловчее, и сильнее. Догнал, перехватил зубами, помотал из стороны в сторону и швырнул в сторону. Догнав еще раз, медведь навалился сверху. Затрещала, не выдержав, защитная одежда. Хрустнули ребра, мышцы были порваны, внутренним органам тоже досталось. Наигравшись с так забавно кричащей игрушкой, медведь отшвырнул парня, и тому в некотором роде повезло. Иван свалился со скалы, полетел по склону, подпрыгивая. Его голова не разминулась с камнем, но осталась относительно цела. Пусть сам Иван и потерял наконец-то сознание. Путь его закончился в ручье, в который он нырнул с головой. Тут бы ему и сложить голову, но из густого тумана появилась темная фигура, которая выделялась белыми волосами. Фигура была юная, если не сказать, детская. Кто бы это ни был, он подошел, вытащил парня из ручья, чтобы тот не захлебнулся, внимательно осмотрел и обработал самые страшные раны. До конца лечить этот некто не стал и, убедившись, что Иван не сдохнет, скрылся в тумане, растворившись. В то же самое время Эдгард Грозовой, который находился далеко отсюда, но все же наблюдал за происходящим, задумчиво почесал бороду, смотря на то, как плетутся интриги в его семье. Что-либо делать он не стал. Пусть происходящее ему и не нравилось, но результат в целом устраивал. Иван вернулся домой спустя 3 дня, сам, кое-как отмытый, в потрепанной одежде. Первой его встретила мать и, не стесняясь, отхлестала ремнем из кожи дракона хаоса. Парень выдержал это стойко, не убегал, не уворачивался и не возмущался. Радомиру повергло в шок, что он впервые извинился. Правда, от наказания это его не спасло. На целый месяц Иван был отправлен работать дворником, без права пройти лечение у лучших целителей. Возможность обращаться в больницу в общем порядке ему предоставили, но имелась большая разница между бесплатным учеником-аспирантом и лучшими целителями города. Также на этот месяц парень съехал в каморку по месту работы. Слухи о том, как сын герцога работает дворником, разошлись моментально. Весь месяц многочисленные недруги ходили и глазели на это, а когда увидели, что Иван не отвечает, его жизнь превратилась в самый настоящий ад. После схватки с медведем, оценив свои реальные силы и то, что в большом мире он и недели не проживет, Иван обратился к отцу и попросил начать обучать его всерьез, чего ранее всячески избегал. Отец согласился, при условии исполнения прошлого слова, никаких драк в течение года. Поэтому да, слушать все оскорбления и подначки, работая метлой. В общем, чего это стоило Ивану, история умалчивает. Тем не менее болезненная гордость иногда может оказаться и полезной. Восприняв происходящее как испытание на смирение, парень из принципа продержался весь месяц, а потом и весь оставшийся год, ни разу не ввязавшись в драку. Чем старше становлюсь, тем быстрее летит время. Казалось бы, совсем недавно родился мой первенец, а вот он уже поступает в школу шиноби и заканчивает первый год. Когда я говорил, что на каждом курсе учится по 200 человек, то немного обобщал. Первый год называли отбраковкой и не просто так. Стандартом считалось, когда отваливалось 5% учащихся. В первые годы после реформ эта цифра была больше, в самый удачный год вообще никто не отвалился, а в среднем показатель держался как раз в районе 5%, то есть 10 человек, которые не выдерживали испытания и сходили с дистанции. Столь низкое число вовсе не случайность. Мы, в смысле, вся система, все ее участники, на каждом этапе прилагали множество усилий, чтобы в Шиноби не попали лишние дети. Далеко не все обладают духом бойца, далеко не всем это надо. Поэтому мы придумали множество фильтров, чтобы отсеивать лишних, и, как показывает практика, это работало. Отбраковкой первый год назывался, потому что ученик должен был доказать право на имя, а для этого он ему предстояло выдержать весь год обучения, сдать нормально все нормативы, но главное – пройти испытание. Для этого мы нашли особое место. Повезло, и таковое отыскалось прямо у нас в мире. Правда, находилось далеко, в 2 сутках лету на корабле. Это было что-то вроде долины, со сложным рельефом и смешанными природными условиями. Чего так только не было. И реки, и озера, и ущелья, и пещеры, и скалы, и джунгли, и обычные леса. Площадь этого места составляла где-то 2500 квадратных километров. Из одного края в другой из-за сложного маршрута путь составлял где-то 2 дня, если без серьезных задержек и имея подходящее оборудование или способности для преодоления различных препятствий. Где разгуляться, было. Выпускникам предстояло в течение 3 дней каждому найти по специальному жетону и выйти к базе, которая находилась с другой стороны аномалии. Задание не для слабых духов, мягко говоря. Запускали по одному, в разных местах. В течение года ученики набирали баллы, помимо стандартного снаряжения, могли взять что-то дополнительное. В основном это были артефакты. Целительские, левитирующие, маскирующие, защитные. Также те, кто больше всего набрал командирских очков, могли заранее набрать себе группу и выйти в одной точке. В этом было сразу несколько уроков, которые нам еще Такин преподавал. Кто лучше учится, тот больше получает. Кто лучше общается, тот легко объединится в группу. Никто не мешал хоть всей толпой собраться и идти всем вместе. На практике же пока не нашелся тот, кто сможет объединить всех. Люди есть люди. Они любят сбиваться в стаи, но также они любят делить всех на своих и чужих и находить поводы для конфликтов. Поэтому, сколько себя помню, на любом из потоков всегда находились те, кто друг дружку прямо сильно не любили, и те, кто был не прочь просто подножку по пути подставить. Ну и надо ли говорить, что мы давали возможность свести счеты и ставили недругов близко друг к другу. В случае серьезной попытки убить друг друга пинка под зад получали оба. Был в этом и соревновательный момент. 10 лучших учеников в качестве награды получали легендарный камень. Это была одна из причин, почему никто не объединялся в большие группы. Все спешили побыстрее добраться до финиша. Точнее как, не прям все и не прям спешили. Каких только тактик ученики не придумывали. Бывали и те, кто в течение нескольких часов заканчивал испытание. Не так уж это сложно при грамотно подобранном составе группы. Насколько испытание было опасным, хороший вопрос. О нем в первый раз официально рассказывали после Нового года. Неофициально старшие курсы начинали сливать информацию и пугать чуть ли не с первых дней, вбрасывая всякое разное. К моменту начала безымянные проникались и относились к испытанию максимально серьезно, если не сказать нервно. За неделю до мероприятия, втайне от них часть учеников 2-го и 3-го курса забрасывалась сюда с целью подготовки зоны. Самые опасные твари уничтожались, разбрасывались жетоны, готовились капсулы с припасами, ставились ловушки. Ловушки, обычно безобидные, но способные потрепать нервы и задержать. Как заканчивали, 2-й курс убывал обратно, на летнюю практику с походом в колодец, а вот часть 3-го, те, кто специализировались на скрытности, оставались, чтобы присматривать за молодежью. Таких обычно было в районе 40 человек. Для них считалось провалом и позором, если кто-то из первокурсников их замечал, что иногда все же случалось. Ситуации разные бывают, а юные шиноби у нас разные, есть и талантливые сенсоры. Я тоже присматривал за этим мероприятием, через духов. Момент, когда Гэцу свалил от меня учить других, совпал с тем, что другие духи массово повалили ко мне. Инстинктивно искали помощи короля для пробуждения разумности. Это отдельная история, как на меня неожиданно целый народ свалился. Пришлось их воспитывать, создавать отдельные центры силы и выстраивать свою систему. С тех пор мне постоянно какие-то духи служили, в том числе становились моими глазами, позволяя контролировать много чего. Ход испытания тоже. Поэтому, в теории, испытание было безопасным. На практике, чтобы помереть, человеку надо до обидного мало. Иногда бьешь, а помирать отказывается, а иногда шел, споткнулся, башку разбил и помер. Ну и на помощь никто не спешил приходить, тянули до последнего. Испытание должно быть испытанием, а не прогулкой. Но сколько себя не убеждай, сколько доводов не приводи, сколько не верь в сына, которого не так-то легко убить и который отлично отучился весь год, а все равно волнительно. Учеников доставили в нужный час, распределили да дали отмашку. 200 парней и девушек вошли на территорию аномалии. Я только тяжело вздохнул, когда не прошло и минуты, как один из них угодил в яму, не ловушку, просто яму, обляпался в грязи, сам выбраться не смог и начал звать на помощь. Ему-то помогли, попытались вытащить, но помощник сам провалился. Грязь-то скользкая. В итоге 5 юных дарований вывозились, как свиньи в хлеву, но все же выбрались, путь и потеряли время вместе с гордостью. Чисто статистика и социология. Если собрать в одном месте 200 самых умных детей, то среди них обязательно треть окажется дураками. Тем временем мой сын быстро собрал расширенный отряд. Ничего неожиданного. О том, что у него есть организаторские и лидерские качества, я знал еще с тех пор, когда он всех домашних детей собирал. Первый курс шиноби укрепил это. Пошли они толпой в 10 человек. За первые сутки собрали 15 жетонов и преодолели половину пути. Остановились на ночь, и тут я им всем добавил веселья, призвав дождь. Жестить не стал, обошелся без ливней, но и мелкий дождь за несколько часов и без того не самое легкое путешествие выкрутил на максимум, добавив множество самых разных ощущений, среди которых приятные были в дефиците. Мой сын вместе с командой пережили дождь достойно. Ну да с его-то подготовкой испытания, это формальность, отчего мне не менее волнительно. Представляю, как сейчас Василиса переживает. Пусть мы и контролировали это место в значительной степени, но в любой момент что угодно могло случиться. Это же аномалия. Появление незапланированных демонов – обыденная ситуация. Тут ведь хватало тех, кто получил камни вне колодца, не совсем своим трудом. Точно не знаю, как это работало, но в этот раз колодец не оплошал, выплюнул несколько сотен мелких демонов. Матерых тварей я среди них не заметил, поэтому дал команду не вмешиваться. Волна разошлась, и по всей аномалии вспыхнули бои. Демоны будто знали, где искать людей. Никто без добавки не ушел. Напряжение сразу на порядок скакнуло. Никакого сверхвосприятия не хватит, чтобы нормально контролировать сразу 200 целей. Ну ладно, пусть не 200, отряды шли за одну единицу, но даже 50 целей на большой территории – это много. Сын со своими справился на отлично, только вскоре на них вышла тварь покрупнее, и там случился тяжелый для них бой. Ничего, отбились, Петр всех подлатал, после чего они посовещались и встали лагерем. Туша большого демона завоняла, привлекая внимание. Так они еще и костер разожгли. Интересное решение. Лагерь разбили на возвышенности. Если быть точным, то на удобном перевале, который открывал путь в финальную часть пути. Оттуда если обычным шагом, то часов 5 топать. Могли бы и добраться, но решили задержаться. Постепенно до меня дошло, что они задумали. Сначала подумал, что сын хочет помочь тем, кто к ним на дым подойдет. Он же целитель, но... Ну, он так и хотел, но... Помимо этого... Они стали убивать всех демонов, что на запахи сбегались. Говорю же, интересное решение. 10 юных шиноби с копьями и щитами способны перемалывать равного по силе противника, если не бесконечно, то долго точно. Зависит от того, будут ли у них передышки. А передышки были. Задумка окончательно стала ясна. Петр решил задержаться на сутки, чтобы камни в телах демонов проявились. Набили они 5 тварей до следующего утра, и помогли подлечиться да перевести дух половине курса. Собрали добычу, двинули к точке и благополучно ее достигли. Добычу они неплохую взяли, не лучше, чем награда за первые места, но тоже неплохо. С одной стороны, получили меньше, а с другой, репутацию на курсе себе подняли. Неоднозначное решение для команды, потому что не все из них легендарки получили, в то время... когда у Петра был доступ к любым камням благодаря клану. Но и не сказать, что решение плохое. Уже хорошо, что это решение собственное. А какое оно последствия иметь будет, пусть Петр разбирается, опыта набирается. Мне же теперь надо задуматься над тем, чтобы сводить его к обещанному испытанию. Обещал ведь, что если хорошо год отучится, то отведу. Как бы теперь набраться решимости окунуть сына в боль, кровь и смерть? Глава 4. Испытание для сына, или как Спар за интригами наблюдал. Интересная штука, возраст, дает возможность посмотреть на прошлое под другим углом. Когда-то давным-давно, когда я тоже только начал обучение в школе Шиноби, Мария Вологодская отвела меня на испытание, выход из которого – через смерть. Испытание оказалось во многих смыслах полезным, но интересовало меня сейчас совсем другое. Волновалась ли Мария, отправляя меня туда? Да не, вряд ли. С чего ей волноваться-то? С момента ее возвращения много времени прошло. Сына она Дарьем назвала, в себя тоже пришла. Где-то год реабилитация длилась. Ох и намучилась с ней Роза. Да и остальные тоже. Не то, чтобы гроза буянила, но пару раз срывалась, а сам факт того, что это может повториться, изрядно давил всем на нервы. Справились, сдюжили. Так сразу и не скажешь, к лучшему или нет. В какой-то момент она в полной мере осознала всю сложность ситуации, что Люций погиб, пусть тела никто и не видел, что она теперь мать, и что произошло это при странных обстоятельствах. Я Марию в разных состояниях повидал, но как про Люция окончательно поняла, так накрыло ее по-черному. Сейчас-то ничего, смирилась, отошла. Чему способствовало наличие сына? Уж как его рожала, помнила во всех подробностях. Все анализы тоже говорили, что это ее ребенок. Ну, те же анализы говорили, что это мой родич и что, вероятнее всего, отец Люций. Но, ладно, сейчас нашему темному властелину 10,5 лет и чего от него ожидать, я так до сих пор не разобрался. Сейчас же был занят другим. С Петром мы отправились к испытанию. После испытания Шиноби все сдавшие получали право на имя. В крепости устраивали праздник. После этого юные Шиноби получали 10 дней отдыха и отправлялись по домам, чтобы провести время с семьей, за исключением сирот. Тех сразу к делу приставляли, пусть и к чему-то простому. Спустя 10 дней Шиноби прибывали в Озерск, на нашу столичную базу, для дальнейшего распределения. Это накладывалось на празднование в городе, и 14-й день по традиции им отводился на гуляние. Что может быть хуже юных убийц со сверхспособностями, перебравших с алкоголем? Много что, уж я-то знаю, но и это тянуло на угрозу городского уровня. Поэтому, согласно той же традиции, за первым курсом присматривали старшие. И по той же уже негласной традиции старшие товарищи заманивали молодых, мужскую часть, в бордели, хех. Разврат развратом, но главная причина в другом, если ты год пахал, как проклятый, то было бы неплохо сбросить пар и качественно расслабиться. Ну да ладно, не о том речь. Получение имени, 10 дней с семьей, праздник, распределение. Петр вернулся домой 5 дней назад, отдохнул, и мы с ним выдвинулись. С Марией я вопрос обсудил, но она ничего дельного сказать не могла. Неизвестно, на месте ли испытание, изменилось оно или нет, как оно отреагирует на меня и моего сына. Формально я проклятие с себя снял, а фактически по-прежнему оставался еретиком, который не может осваивать камни и больше не чувствует колодец. Точнее, не совсем так. Раньше меня колодец направлял и позволял находить, что захочу. Сейчас же я полагался исключительно на свои многочисленные способности, которых не так уж мало. Поэтому найти могу многое, но это совсем иначе происходит, уж точно. Место мы в итоге нашли. Даже удивительно, что оно там, где ожидалось, оказалось. «Это там», — указал я направление. «И что дальше?» — спросил напряженный Петр. «Если бы не серьезность ситуации, если бы не отличные от нуля шансы, что все пойдет сильно не так, я бы тихо посмеялся, вспоминая себя. Да, первые выходы в колодец они такие, волнительные, напряженные. За каждым углом опасность чуешь. И правильно, и хорошо. В этот раз я лишь задавал направление, а дорогу прокладывал сам Петр. Ну да, тут-то идти особо нечего было. За несколько часов добрались. Удивительно то, что сюда постоянно не шастают. С другой стороны, испытание скрывалось в глубокой черной яме, куда прыгнуть надо. Таких ям в пещерах хватает и не каждый рискнет туда сигануть. Глупо это, да и опасно. Дальше инструктаж, ответил я серьезным тоном, давая понять, что нужно слушать внимательно. Сын, хочу, чтобы ты хорошо осознал опасность подобных затей. Нет гарантий, что это тоже испытание, которое я проходил. Нет гарантий, что оно пройдет так, как я ожидаю. Тут вообще никаких гарантий ни на что нет. Поэтому ждать там тебя может что угодно. Полагаться ты сможешь исключительно на себя. К чему это приведет, я не знаю. А чего ждать, ты мне не расскажешь. Этого лучше не делать, иначе шансы на то, что испытание будет изменено, повышаются. Скажу только, что ты отлично подготовлен. Если вдруг выбросит в неизвестном мире, не паникуй. Припасы у тебя есть. Целитель твоей силы где угодно устроится. Мы тебя не бросим и постараемся найти, поэтому ты, главное, продержись. Но это я уже что-то нагнетаю. Не теряй бдительности, исследуй, анализируй, адаптируйся, будь решительным. А еще забудь обо всех условностях. Никто тебя не осудит, ни за какой результат. Действуй ради себя, а не ради других. Как-то мне не стало легче от твоих наставлений, криво улыбнулся парень. Ты справишься, хлопнул я его по плечу и обнял. Все, иди, хватит тянуть. И ушел. Черт возьми, лучше самому любое испытание пройти, чем сидеть и ждать, когда твои дети рискуют. Но нельзя, они тоже должны обрести свою силу, чтобы потом переживать из-за своих детей, чтобы было, о ком переживать. Такова жизнь, будь она неладна. Чтобы нервы себе не трепать, отошел и в медитацию погрузился, слился с миром, так и просидел все 3 дня. Петр появился вовсе не внезапно. Я засек колебания энергии, как подрагивает что-то, как туман наползает, а там раз и его тело появилось. Оказавшись почти мгновенно рядом, я облегченно выдохнул. На первый взгляд цел, тяжелых ран нет, конечности тоже на месте. Что с разумом, непонятно, но если он, как и я, пережил опыт смерти, то сейчас просто в отключке находится. Одежда потрепанная, щетина отросла, волосы обстрижены кое-как, запашок тот еще, но это тоже объяснимо. Сам я не лучше выглядел, дикарь дикарем. Проверил более тщательно, но увидел лишь ожидаемое, повышенное количество жизненной энергии. Один из главных бонусов этого испытания. Похлопал Петра по щеке, тот очнулся, дернулся. Придержал его, зафиксировал, чтобы не буянил. У парня уже есть свой дух, мог бы и у него спросить, но дело это интимное. В том смысле, что было бы несколько странно держать внутри себя существо, которое, чуть что, сразу докладывает твоему отцу. Не то чтобы это критично, и если было бы надо, я бы получил всю информацию, но зачем давить на духа, если проще узнать все у Петра. «Все в порядке», — сказал я, смотря в дикие глаза сына. «Это я, твой отец. Испытание закончено. Мы сейчас в колодце и скоро отправимся домой». А отец, с хрипотцой, словно позабыл, как говорить, произнес парень. «Я это, не переживай. Хорошо развлекся?» Поддел я его. «Развлекся». Мигом завелся парень, что мне и требовалось. «Надо, чтобы собрался, а то какой-то пришибленный. Выдыхай, боец, выдыхай и докладывай. Отсчет, Такин, Такин. Надеюсь, ты там с небес видишь, что мы не забыли твои славные традиции вырабатывать у шиноби рефлекс на слово отсчет». Сын дернулся, хохотнул нервно, поднялся, встал по стойке смирно и начал доклад. Сначала сбивчиво, а потом ничего, вошел во вкус. Я не знаю, сколько времени там провел, год или около того. Сначала было несложно, но с каждой волной враги усложнялись. До меня не сразу дошло, что это симуляция. Симуляция, это он имеет в виду виртуальную симуляцию, хотя не уверен, что в случае колодца это подходящий термин. Скорее, тут надо говорить да более реальная симуляция, но не суть. Еще Такин заложил попытки возродить достижения прошлой цивилизации. Кое-что получалось. У Елены на работе даже компьютер имелся. Примитивный по древним меркам, но все же. Поэтому мои дети в целом имели представление, что это такое, ну и о всяком, с этим связанным, тоже. А то, на чем запнулся мой сын, идея убийства людей ему претила, а противники в испытании разные, есть и люди. Поэтому ему пришлось ломать себя, чтобы выжить. Жестокое обучение, но без этого в нашем мире никуда. А дальше, да совсем какая-то жесть началась, махнул Петр рукой резко. Я сбился со счета, сколько раз меня ранили и пытали, бросил он на меня колючий взгляд. Не без этого. Ты стал сильнее? Спросил я. Определенно. Сильнее, опытнее, более жестоким, а еще безумным. Я ведь уверовал, что все, не то испытание, что не выберусь. Оно все шло и шло. Я весь остров облазил, выхода не нашел, какие условия, тоже не понял. Уже смирился 10 раз и последние месяцы сам не знаю, ради чего боролся, встряхнулся он. Так и не понял, что случилось. Меня вроде как убили. Так и есть. Выход из испытания через смерть. Я прошел через то же самое. Мария также не предупредила меня, чего ждет. До гигантов добрался? Гигантов? «Ерунда», — отмахнулся Петр. «Вот потом пришли ангелы из инферно, и началась полная жесть. Ты зашел дальше меня, ха, сын превзошел отца». «Шутишь?» — не поверил Петр. «Уточнить, действительно ли он зашел дальше, мы не успели. Внезапно я ощутил резко проснувшееся чувство опасности. Мне неведомы способы, как скрыться от моего взора на расстоянии километра. Неведомы, это значит, я целенаправленно несколько лет перебирал разные способы сокрытия и тренировал методы противодействия. Наверняка что-то еще оставалось, но сам факт того, что угрозу я ощутил внезапно, говорил об очень многом. Как ни странно, об уровне угрозы. Тем удивительнее было то, что враги шли не скрываясь. «Опасность», — сказал я Петру, с тихой гордостью отметив, что среагировал он моментально. Раз и парень облачен в броню, прикрылся щитом и нацелил копье в сторону опасности, сходу верно определив сторону. Интересно, насколько Петр боевое предвидение отточил, узнаю об этом потом, а сейчас надо разобраться с проблемой. Получится ли? Это определенно, были демоны. Бывают они какие угодно, часто встречаются и человекоподобные, что не означает наличие у них разума. Точнее, какой-то разум есть всегда, но обычно это инстинктивная программа, целью которой является уничтожение всего живого и разумного. Эти две твари выглядели специфически, ощущались еще более странно, и по спине побежали мурашки. Привет от колодца, все возможно. Первая тварь имела человеческую фигуру, правда, морда подкачала. Вместо привычных глаз торчали какие-то сучки. Левую руку закрывало полотно, за которым ощущалась отдельная тварь. «Отец?» – спросил Петр. Голос спокойный, сосредоточенный. Демон разрезало на две части. Мелочиться я не стал, ударил мечом души. Тот отдался хорошо ощутимой тяжестью, что говорило о том, что цель непростая. Если сравнивать, то Клауса убить легче было, да и кузнецу руку отделить, тоже. Тварь тем временем вспыхнула зеленым светом. Полотно отделилось, оттуда выскочила какая-то хрень, переместившись демону за спину. «Если я правильно угадал, эта хрень вылечила большую хрень», — озвучил Петр мои мысли. «Что-то я не понял, это тебе подарок или мне почести оказывают? Смотрю, у тебя появилось мрачное чувство юмора», — усмехнулся я. «Неплохо. Итак, это я уже к демону обратился. Первый раз я его атаковал, не вынимая меча. У того много свойств имелось. Не уверен, что и половину раскрыл. Удар без обнажения – один из освоенных приемов, которого не хватило. Я хлопнул в ладоши, хрень месиво размазала, но не убила. Ее не убить, пока основа жива», – сказал Петр. Тут я еще разок удивился. Откуда такие познания? Демону надоело ждать. Он вышел на дистанцию в сотню метров и резко сорвался с места, оказавшись рядом до обидного быстро. Потеряв глаза, я лишился значимой части сил, которые так и не смог полностью компенсировать. Брал мастерством, но прежней скорости мне часто не хватало. Вот и сейчас я выехал на одном мастерстве, принял на ладони удар кулаком. Удар был настолько чудовищно силен, что своды пещеры дрогнули, а силовая волна разошлась далеко в стороны. Я увел кулак демона в сторону, выхватил меч и снес ему голову. «Петр, техникой шага обойдя нас, даем накрыл второго демона. Логичный ход, когда демоны связаны, атаковать их одновременно. Но этого не хватило. К своим годам Петр имел неплохой арсенал, были у него и атакующие способности. С той стороны замелькали всполохи, а я сосредоточился на первой твари, которая отшвырнула меня, подхватила свою голову и на место вернула. Тело зеленью вспыхнуло, и что-то в твари изменилось. Следующий такой же удар мечом прошел куда хуже. Разрезал плоть, но вовсе не прорубил насквозь. Да ладно, тварь адаптируется, или ее адаптирует второй демон. Сказал бы, как это интересно, если бы, вывернувшись, демон не врезал кулаком по ребрам, откинув меня на добрый десяток метров. Замерцав и сместившись, поднырнул под руку и загнал меч под мышку демону, выпустив поток молний. Тварь тут же вспыхнула зеленым, и две силы схлестнулись. Регенерация с адаптацией против нарастающего жара и давления. Обрушив дух, я принялся рвать монстра, отрывая ему конечности. В то же время Петр не подвел, отработал как надо. Что прикончило твари, я так и не понял, не уследил, слишком уж шумно сделалось. Но какое-то действо точно прикончило. Что за хрень? Подошел ко мне Петр. Согласен, может показаться, что столь короткая битва далась нам легко. В целом так оно и было. Живы, здоровы, чего жаловаться. По факту же, я все эти годы совершенствовал мастерство одного удара, и на этот раз оно дало сбой. Петр тоже далеко не слабак. Знаки, подготовка шиноби и мои личные тренировки, 4 редких и 1 легендарный камень. Запас маны отличный, и слил он его на 2/3, что за столь короткий срок довольно прилично. Ему досталась вовсе не рядовая тварь. Я едва смог нарушить связь между ними, продолжил он. Какая-то убойная связка. Связь, заинтересовался я. Да, ты не заметил, связь жизни. Ангелы на своих марионетках использовали, поморщился он. Жутко бесячие твари. И я правильно понял, что твой демон адаптировался. Правильно. Продлись бой секунд на 20 дольше, и кто знает, чем бы все закончилось. Не факт, что погибли бы, но мы дрались в пещере, которая и так дрогнула пару раз. Здесь вовсе не монолит. Мог и обвал случиться. Заберем тела, хочу их исследовать. Да и кристаллу надо кинуть. Вдруг что интересное выпадет. Заберем, подхватил я тела духом и закинул себе в кольцо. Попросим Марию помочь с исследованием. Лишним не будет. Глядишь, что интересное выпадет. А ты, отец, стареешь, усмехнулся сын. Где же твое мастерство одного удара? Это все больная поясница и колени, хмыкнул я. Ой, не ври. Я знаю, что ты идеально здоров. Ладно, уходим. Если честно, жуть как надоело, да и по дому соскучился. Ты, на удивление, лучше меня держишься. Я тогда совсем диким вернулся. Это я из последних сил держусь. Задолбался, слов нет. С трудом вспоминаю, как говорить. Сколько для тебя дней прошло? 3,5. 3,5, эхом отозвался он. А для меня будто целая жизнь. Не представляю, как теперь на все реагировать буду. Пойдем и узнаем. Больше мы задерживаться не стали. Петр много чего в этой истории с демонами увидел, но далеко не все. Сначала к Ивану демон-медведь приходит, ранит, но не добивает и исчезает так же стремительно, как и появляется. Теперь вот здесь демоны появляются, так же внезапно. Случайность, чья-то злая воля, или не злая, а расчетливая, похоже на происки колодца, но не факт, далеко не факт. Есть у меня подозрение, что Петр правильно угадал. Добыча будет хороша, специально под него. В своих ожиданиях мы не ошиблись. Добыча была и правда хороша. С демона выпал легендарный камень целительства. Сын был в восторге. Отец, отец, восторженно говорил он, обо всем позабыв. Внутри него знания. Знания по перестройке тела. Камень влияния на организм. Это то, чем занимается мать. Нам невероятно повезло. Как и говорил, Василиса не стала взваливать на себя слишком много обязанностей и выбрала себе дело по душе. Специализировалась она на косметических улучшениях. Понятно, что не самое благородное занятие, но ко всякой кровище и чужим страданиям она всегда тяжело относилась. Слишком добрая, чтобы вскрывать людей и заниматься тяжелыми случаями. Она это все тащила поначалу на себе, но, как следующее поколение целителей подросло, постепенно отказалась и занялась, чем попроще. Я против не был. Трое маленьких детей, это трое маленьких детей. У ее деятельности было 3 стороны. Первая, всякие богатые женщины, готовые платить большие деньги. Вторая, те, кто получил внешнее уродство в ходе чего-то, шрамы, ожоги, с чем только не обращались. Третья, омоложение и усиление тела. О последнем как раз сказал Петр. Этим направлением Василиса занималась тайно, с небольшим кругом доверенных специалистов. Результаты были пока так себе, отдельные штуки научились улучшать, но так, чтобы систематично, короче, работать и работать. Тем интереснее то, что Петр получил именно такой камушек, еще и с вложенными знаниями, чего раньше не бывало, насколько мне известно. Исключение, камень 4-го ранга, который я получил с Адама, но и то, там не сказать, что обширная база знаний встроена была. Само же возвращение прошло обычно. Василиса волновалась, а остальные как-то проще к этому отнеслись. Было забавно посмотреть, как незнающие, чего ожидать, остальные мои дети встретили резко повзрослевшего и заматеревшего Петра. Ивана и вовсе перемкнуло. Помрачнел, когда понял, что брат-слабак перестал быть таким уж слабаком, но буянить не стал, помнил договор. Петр отдохнул да отправился на общий сбор в столицу. Я Гэцу отдельно попросил присмотреть за шиноби. Мог бы и не просить. Этот похабник своим привычкам не изменял и активно участвовал в мероприятии «Помоги шиноби лишиться девственности», соблазнив красивую самочку. Мне же оставалось подумать, как быть дальше. Не нравится, что интриги проникли в мой дом. В этот раз они выступили на нашей стороне, но кто знает, К чему эти шалости приведут? Глава 5. Эмоции, или как Спар с дочерями и братом гулял. Иван наказ выполнил. Он после того случая с медведем в принципе адекватнее стал, а там под моим руководством подтянул дисциплину и чуть не пролетел на экзамене на шиноби. Балл набрал не самый высокий, закономерный результат для того, кто пренебрегал подготовкой ранее и учебе предпочитал работу в кузнице. На самом обучении ему еще не слаще пришлось, ни кузницы, где его уважили, ни даже наших городских улиц, где он был сыном герцога и совсем уж его задирать не стали бы. Да и кому задирать? Таким же мальчишкам, так силен Иван, дури на десятерых хватает. Здесь же таких было полно. Пусть и по-другому, но дури у всех хватало, а Иван никогда не отличался умением выстраивать отношения со сверстниками. С братом он соперничал, сестер не очень-то и жаловал, общался в основном со взрослыми в мастерской. Поэтому и натерпелся за год, быстро став изгоем, который с большим трудом чуть ли не с самого низа пробивался наверх в рейтинге. Прямо меня напоминал, с тем отличием, что общался я куда лучше и друзей завести смог. У нас с ним было особое соглашение касательно летней практики. Был вариант отправить его работать со всеми, выполняя всякие не всегда сложные задания, но, взвесив все за и против, я признал очевидное, что самый большой талант моего сына лежит в кузнечном деле и что в мастерской он сделает куда больше, чем на любом из заданий. Но и по блату его отпустить просто так было нельзя, особенно в контексте проблем в общении, поэтому пару недель он все же отработал, выполнил пару заданий, а остальное время провел в кузнице. Со слов Радомиры, всю первую неделю ковал с улыбкой счастливого маньяка, который дорвался до любимого дела. Петр в это время ушел в рейд к Клайдам. Город у них на этаже мы заново отстроили, как и крепость возвели. Так бы и жили дальше, но назрел конфликт. Паль с чего-то взялся осваивать там земли, видимо, по старой памяти, когда был одним из тех, кто город держал, ну и вызвал закономерную агрессию местного населения. Я к этому нейтрально относился. Конфликты всегда происходят. Такова жизнь и человеческая природа. Интерес нашего клана в той области лежал в обкатке военных, шиноби и дипломатов. Одно не исключало другого. Наличие армии и готовность ее быстро пригнать открывали простор для переговоров. В общем, конфликт находился на стадии не особо частых, но и не таких уж редких обменов ударами, освоения новых рынков и возможностей, а также обкатки разных тактик. Чем заняться всем причастным имелось. Случались конфликты и в других местах. Мы, как-никак, скорее империя, чем обычное королевство. Поэтому были нацелены на освоение новых территорий, что периодически приводило к конфликтам той или иной тяжести. Но не суть, все эти конфликты лично для меня были чем-то обыденным. А вот посылать детей на опасные задания было в новинку. Поэтому неудивительно, что к первому я относился по-деловому равнодушно, а второе меня сильно волновало и заставляло переживать. Там и до Софии очередь дошла, наша с Розой дочка. Эх, не мастак я про своих детей коротко говорить. То ли они такие сложные, то ли это моя родительская предвзятость, но с Софией было одновременно и куда легче, и куда сложнее. Какой может вырасти девочка, которая унаследовала мощнейшую эмпатию и улучшенный разум, если она при этом дочь самого могущественного человека в мире и повелительницы разума, а по совместительству принцессы, дочери? Как же с ними сложно. Самое страшное, что они милашки. С Софией у меня ни разу ни одного конфликта не возникло. Я вообще не помню, чтобы она с кем-то поссорилась. Это-то и пугало. Особенно когда задумаешься над этим, посчитаешь все ее ходы в каком-то вопросе, как легко она получает желаемое. Это не значит, что она никогда не ошибалась, но даже в этом случае последствия разруливались очень быстро. С Лилией тоже несложно договориться, но это другое. Лилия в этом плане была обычной и нормальной, а София, так сразу и не скажешь. В школу шиноби она поступила, сдала на средний балл и отправилась учиться. Весь год держалась также средних показателей, при этом в считанные дни стала центром притяжения, негласным лидером. Десятки влюбленных в нее парней, при этом нормальные отношения с женским коллективом. Напомню, речь о подростках, у которых гормоны из ушей лезут и которые дуреют от тяжелых нагрузок. Она же сама как-то сглаживала все острые углы, при этом особо не напрягаясь. Я бы даже сказал, что она нарабатывала политический капитал, а не шла путем шиноби. Что ж, я в этом ничего плохого не видел. Само понятие шиноби довольно расплывчато. Если уж на то пошло, то это шутка Такина, которая расходилась с реальностью. потому что наше обучение не сводилось к подготовке убийц. Конкретно София собралась специализироваться на дипломатии. Логичный для нее выбор. Экзамен она свой сдала. До практики оставалось несколько дней. Сейчас мы, в смысле я, София, Лилия и Дарий, который неожиданно напросился с нами, шли по Озерску. Неожиданно, потому что это была типичная прогулка отца с дочерью, которая сведется к девчачьим развлечениям, типа «Пап, смотри, какая прелесть, купи мне вот эту дорогую штуку, очень-очень надо», что обычно сопровождалось невинным хлопаньем глазками и прочими примитивными, но рабочими уловками. Старших братьев сестры тоже позвали. Петр выпучил глаза, извинился и быстро свинтил. Иван выразился куда прямолинейнее и грубее, заявив, что всякими бабьими глупостями и под угрозой смерти заниматься не будет. Дарий же, как и сказал, неожиданно увязался с нами. Когда будущее божество впервые выбирается в большой город, до этого предпочитая оставаться в поместье и его окрестностях, это выглядит подозрительно, но парень вел себя как обычно. Сейчас ему 12, на фоне сестер и особенно меня он выглядел как ребенок. Ну, почти. Лицо живое, а взгляд любопытный. Но в то же время общий вид довольно высокомерный и надменный. «И куда мы пойдем?» – спросил он, когда мы выбрались из машины. Тут надо упомянуть о нескольких вещах. Вчера состоялся официальный праздник Дня Создания Королевства. Официальный, в том смысле, что выступал с речью Паль, были всякие развлекательные программы, выступления артистов. Сегодня формально праздник закончился, а неформально люди продолжают веселиться, потому что выходной. Уличные актеры и музыканты показывают всякое разное, полно продавцов еды. Люди гуляют, выпивают, развлекаются. Нет такой толкучки, как вчера, а общее настроение веселья сохраняется. В Озерске мы уже несколько дней всем семейством находимся. Энда, всем семейством. С одной женой-то сложно ужиться, а когда у тебя их три. А еще есть люди клана, тот же Тим, Шупа, Елена, Мария. У них есть свои дети. Дети Верса и Тима еще. Тамара со своими подругами, которых целая толпа. В общем, даже если взять только моих жен, то уже начинаются проблемы с тем, чтобы куда-то выбраться. Во-первых, сразу с тремя жуть как неудобно выходить в свет. С двумя – комфортно. Берут тебя под руки с двух сторон, и ходите, общаетесь. Во-вторых, у каждой свои интересы. Роза и Василиса любили всякие штуки типа оперы. Радомир от этого плевалась. Зато театр любила. Я же засыпал и на том, и на другом. В-третьих, у каждой свои дела. Это всего клана касается. Но и в случае одних лишь жен, собраться куда-то вместе не самая простая задача. Так, чтобы и графики согласовать, и чтобы время нашлось, и чтобы все довольны остались. Поэтому прямо всем семейством мы раз в год собирались, у нас в поместье. В остальных случаях кучковались по интересам. К примеру, сейчас Роза с Василисой, Грозой, Тамарой и еще несколькими девушками как раз в оперу собираются. София же выпросила у меня обычную прогулку. Лилия и Дарья отправились за компанию. А что касается машины, тоже немаловажная деталь. С машинами в королевстве по-прежнему беда, как и с логистикой. Паровые технологии, или, точнее, газовые. Короче, там особое сырье закончилось и доступного топлива с каждым годом все меньше становилось, пока совсем не закончилось. Летающие корабли решали вопрос, но весь спрос не закрывали, как и порталы. Сейчас лошадей вовсю использовали. Ну, как сейчас, лет 10 назад это началось, сейчас массовость набрала. Параллельно чему шли разработки сразу в нескольких направлениях. Искались новые источники топлива, разрабатывались старые месторождения, сопровождающиеся попытками заново построить машины, работающие на древних технологиях. Ну и, конечно же, пытались разработать магический автомобиль. Вот на последнем, экспериментальном образце мы и прибыли. Пока что технология была именно что экспериментальной. Опытный образец имелся только у нас. Для управления требовался третий круг и неприлично много энергии. «Есть», — ответила София брату, пока я размышляла о всяком разном. Мои глаза, как обычно, были прикрыты, но я хорошо ощутил внимание людей, которых мы мигом собрали. По разным причинам. И великий герцог тут, и его красавицы-дочери, и какое-то новое лицо. Я приоткрыл глаза, чтобы глянуть на дочерей. Хороши, что тут скажешь. Я, как отец, конечно же, предвзят, но пусть кто-нибудь попробует оспорить. Одеты мы были в клановую одежду, пафосную, жуть. Это не мундир, не платье, не кимоно, а что-то среднее между всем этим. Одежду шила Тамара, не сама лично. Дров выращивали пауков, те поставляли шелк, его потом обрабатывали, материал поступал на производство, проходил еще ряд обработок. Короче, даже не хочу погружаться в это. Одежда безумно дорогая, конкретно наша цвета темной грозы, с серебряными орнаментами. У меня более строгий вариант, у Лилии цветы вышиты, у Софии узоры, напоминающие молнии. Собственно, такая расцветка как раз и указывала на клановое имя, грозовые. Между прочим, София выбрала в качестве первого легендарного камня такую же силу, как и у меня, молнии и бури. Такого камня в запасах не было, поэтому пару лет назад, прихватив Марию и отряд рейдеров, мы наведались в мир повелителей молний. Нас там помнили, мы предложили торговлю, нас окружили и попытались давить. Я же махнул мечом и снес скалу, что стояло недалеко, точнее, бесшумно разрезал. Грохот поднялся, когда часть съехала и вниз обрушилась. Маги впечатлились, удалось поторговать, камень мы тоже добыли, и не только его, но, если все подробности вспоминать, я весь праздник пропущу. София к этому моменту единственная из семьи, кто освоил эту силу. Лилия тоже хотела, но, я отдал ей силовые поля, камень калий. Против такого наша дочь возразить не смогла. Есть, удивился Дарий, тебе что, дома еды мало, ао? Протянула София, оборачиваясь к парню. «Я и забыла, что наш младший братик совсем дикарь. Я не ваш брат», — ответил он надменно. «Я ваш дядя. Ты такой милашка, младший братик», — надвинулась на него девушка. «Не смей меня тискать», — возмутился он и поспешил отступить. «Куда это младший братик собрался?» — подловила его сзади Лилия. «Вот так, самым наглым и кощунственным образом будущий темный лорд, самый настоящий бог», был прилюдно затискан. Я уже сказал, что Дарий тот еще надменный мальчишка, но не сказал, что он чертовски милый. Сам я слабо понимал, почему так. Подозревал, что дочери над ним просто глумятся, но вся женская часть нашего дома считала отличной забавой его потискать, постоянно повторяя, какой он милашка. Сам я его таковым не считал, зато видел и чувствовал, что женские эмоции искренние. Вот и сейчас толпа людей, которая наблюдала эту сцену, женская ее часть. Скажем так, волна умиления разбежалась по округе. Не только она. С мужской стороны был совсем другой интерес в отношении моих дочерей, но стоило мне повернуть голову, как он резко поутих, а вокруг нас образовалось пустое пятно. «Брат!» — возмущенно воскликнул Дарий. «Тебе надо поучить дочерей манерам, что они себе позволяют. А что такого?» Расплылся я в гаденькой ухмылке. «Надо лучше тренироваться, чтобы от девчонок ускользать». «Вот-вот», — покивала Лилия, — «это был тот еще глумиш. Дарий, гений. Нет, не так, мне сложно оценить, насколько он сам по себе гениален, а насколько в нем сильно влияние колодца, но факт есть факт, талант его был колоссальным, и учила его Мария Вологодская, которая, можно сказать, посвятила воспитанию своего единственного сына жизнь. Женщина, которая набила руку на мне и других учениках, у которой были все ресурсы клана и огромное влияние. Не уверен, что в мире есть кто-то, кого учили лучше. Мария и моим детям внимание уделяла, но тут, как говорится, ученик нашел учителя. Потому что тот же Иван к урокам грозы относился откровенно скептически, и она быстро потеряла интерес. Дарий же, наоборот, впитывал все, если не моментально, то близко к этому. Любые знания, любые техники, любые приемы, любые знаки он осваивал в считанные часы, редко когда дни. Первые годы он своей талантливостью упивался, так и сформировал высокомерие, а где-то год назад начал таиться, изображать из себя ленивого ученика. Только ему опыта не хватало это скрывать. Поэтому говорить парню, что надо лучше тренироваться, это именно что глумление. Вон как его лицо вытянулось. «КХМ», прокашлялся я. «Мы идем?» «Да, пап». Тут же две оторвы перестали его тискать и пристроились ко мне, взяв под локти. Со стороны мы наверняка диковато выглядели. Я мужик большой и угрюмый, дочери у меня высокие. На фоне остальных людей заметно выделяемся. А вот Дарий, наоборот, терялся в плане мощи. Был обычным пареньком. «Видите», — сказал я. «Мы что, серьезно идем есть?» — догнал нас Дарий. «Братик, ты ничего не понимаешь. Мы идем есть уличную еду». «Уличную», — нахмурился Дарий. Так как мы высадились рядом с центральной туристической частью города, идти далеко не пришлось. Упомянутой уличной еды вокруг было навалом, на любой вкус. Сестры огляделись, быстро сориентировались и выбрали, что они хотят. Дарий последовал за ними, смотря на тележку с едой, как на подозрительное насекомое. «Пап, ты что будешь?» – спросил меня София. «Давайте что поострее». «Да вы стойте, стойте», – сказал я людям в очереди, которые попытались уступить нам место. «Мы никуда не спешим». Мои слова не особо помогли. Возникла суета, повар и владелец тележки ускорился, часть из очереди все же поспешила отойти, вокруг небольшая толпа зевак моментально образовалась. Никто на нас совсем уж в открытую не пялился, но это не сильно отличается от незаметно брошенных взглядов. «Вы что, будете есть это?» – выдал Дарий, когда дошла очередь до нас. Сестры в это время не молчали, щебетали, обсуждали, что взять и куда мы еще пойдем. После вопроса резко замолчали, обернулись на Дария. «Что тебе не нравится?» – нахмурился София. «Не хочешь – не ешь. Смею заверить, юный господин», – сказал немолодой уже повар. «Рыба у меня, пальчики оближешь». «Пальчики оближешь?» – смерил его взглядом Дарий. «Если бы я попытался такое провернуть, моя мать ударила бы меня молнией, и я бы с ней был полностью согласен. Облизывать пальцы – негигиенично и вульгарно. А что касается вкуса, пожалуй, поверю вам на слово и не буду сомневаться, что эта замаринованная рыба с кучей соуса и специй действительно может им обладать, вряд ли изысканным. Но беспокоит меня другое, учитывая, что сейчас праздник, а место в центральном районе не может стоить дешево и что вокруг есть десятки конкурентов, вряд ли много прибыли остается у вас в кармане. Не будет ли в этом случае логичным сэкономить на продукте и замаскировать это ярким соусом? «Прошу прощения», — сказал я повару. «Мой брат в свои юные годы умен, но не мудр. Сделайте мне двойную порцию и соуса побольше. Я мужчина крупный, сами понимаете». «Конечно, господин», — улыбнулся повар напряженно. Ему помогал сын, который бросил острый взгляд на Дария, но предпочел заткнуться, уставиться в пол и не возмущаться. «Взять тебя с нами было хорошей идеей», — притворно ласково сказала София. «Как бы мы еще узнали, что наш младший братик так отвратителен? Я лишь озвучил правду. Еда в таком месте не может быть качественной».